Глава 9. «Вы в курсе, что у вашей жестянки повышенная задымленность?» Первое, что услышал Иван, сойдя по трапу на космодроме Веги. «Да и запах от двигателей... подозрительный!» Возле соседнего малого транспортника, обряженная в синюю спецовку, стояло существо, напоминающее собаку-таксу, и принюхивалось к мустангу. «Знаем!» — послышался уверенный голос Чаки, выходящего вслед за капитаном. «Похоже, форсунка второго двигателя засорилась. Отсюда неполное сгорание в камере, со всеми вытекающими. Ничего, сейчас прочистим, будет как новенькое». Такса задумчиво кивнула, по всей видимости соглашаясь. «Горючка наша, без специальных присадок», — шепнул Чака на ухо Ивану. «Оттого и дыму больше, и запах не совсем привычный». Иван солидно кивнул, словно принял рапорт техника, поправил под мышкой судовой журнал и по-хозяйски распорядился. «Лика, манипулятор, что мне, пешком идти?» «Отчего ж не прогуляться?» — выглянул из открытых дверей Чебуран. «Белые ножки не размять. Известно, чай, что стоячая вода киснет. А дорога не дальняя, и двух верст не будет». И испуганно посмотрел на таксу. «Капитан, капитан!» — отчаянно зашептал он. «Позволь с тобой прогуляться. От белого света отвык, и все мне рожи какие-то мерещатся». Иван внимательно посмотрел на Чебурана, того и в самом деле потряхивало. «Пошли», — решился он. «Лика, не нужен манипулятор, пешком пойдем». «Пошли пешки, без промежки», — обрадовался Чебуран. Чебуран плыл над поверхностью космодрома, втянув голову в плечи и со страхом посматривал по сторонам, и ощутимо вздрагивал, когда по полю шли раскаты двигателей садящихся или взлетающих кораблей. «А я ведь не верил, что у нашей Лики лодка маленькая», — признался он. «Думал, вон какая громадина, это же она 4 потянет. А ну, вон а как, и в самом деле малютка». «Бот», — автоматически поправил Иван. «Не лодка, а бот, так в техническом паспорте указано. Но разве ты первый раз космические корабли видишь?» «Что ты?» — замахал на него руками Чебуран. «И этих ваших космических кораблей как грязи. Да вот хотя бы спасателей, помнишь, я рассказывал?» «Спасатели тоже, наверное, не на кораблях, а на спасательных ботах были», — рассудительно возразил Иван. «Может, еще меньше мустанга. А я про большие транспортники». «Видел», — твердо заверил Чебуран. «Видел, только забыл». «Мустанг», — рассеянно уточнил дежурный диспетчер, принимая от Ивана судовой журнал и запихивая его в знакомый ящик. «Что-то помнится. А, на пикник летали». «Да уж, отдохнули», — нервно хихикнул Иван. «Без отдыха и конь не скачет», — заметил Чебуран, который пристроился неподалеку и любопытно вертел головой. На него с подозрением поглядели двое. Дежурный диспетчер, у которого наморщился лоб в попытке вспомнить, видел ли он такой образец в общегалактическом справочнике, и проходящая мимо личность в женском платье, у которой верхняя часть, выглядывающая поверх ворота, сильно напоминала лошадиную. У Ивана отлегло от сердца, когда она задумчиво процокала каблуками мимо, так и не решив, стоит ли принимать высказывание Чебурана в свой адрес, а если стоит, то нужно ли на него обижаться. Все-таки речь про отдых. Дежурный диспетчер ничего вспомнить не успел, потому что в ящике звякнуло, и он привычно выхватил оттуда судовой журнал. «В порядке», — заметил он. «Когда планируете улетать?» «Отважный капитан планирует улететь ближайшим обычным пассажирским рейсом, не так ли?» — послышался ехидный голос из-за спины. Иван торопливо развернулся. «Так и есть. Крокодил». Он стоял неподалеку и насмешливо наблюдал за растерянной физиономией Ивана. «А если отважный капитан еще промедлит пару дней, то ему денег и на обратный билет не хватит», еще более ехидно добавил крокодил, после чего совершенно спокойно отвернулся от Ивана, перегнулся через невысокий барьер и принялся о чем-то вполголоса беседовать с дежурным диспетчером. «Этот, который пари предлагал», потемнел лицом Чебуран, которому наверняка Чака рассказал о предыдущих приключениях. «Этот», — тоже нахмурившись, согласился Иван. «И чего ж ты молчишь?» «А? Я не молчу, сейчас он решит свои вопросы, мы отойдем в уголок и обо всем договоримся». «Ну нет», — вспыхнул Чебуран. «Обманет, только при свидетелях». Чебуран рванулся вперед и попытался ухватить крокодила за шиворот. Иван еле успел его удержать, перехватив руки. Но Чебуран не смолчал. «Эй ты, морда!» заорал он. «Тоже мне рожа, хоть прячь под рогожу. Ты, что ли, нашему капитану пари предлагал?» Крокодила словно плетью хлестнули. С невероятным проворством он развернулся и ухватил Чебурана за грудки, и глаза его сверкали бешенством. «Я слышал оскорбление в ваш адрес, господин Шегран», с достоинством произнес дежурный диспетчер, но глаза его смеялись. «Вы будете подавать жалобу на этого... этого гражданина? Я готов засвидетельствовать, как именно он вас оскорбил». В глазах крокодила мелькнуло понимание. «Жалоба — это разбирательство. Разбирательство — это куча свидетелей и зевак. И тогда оскорбление услышит не только с полдесятка случайных свидетелей, но, считай, половина космодрома. И об заклад можно биться, на всех углах будут зубоскалить по этому поводу». И крокодил с любезной улыбкой повернулся к диспетчеру. «Жалобы не будет», — заявил он. «Во всяком случае, пока. Мало ли у кого нервишки пошаливают». И снова повернул голову. «Я припомню», — прошипел он прямо в лицо Чебурану. «Я тебе все припомню, гаденыш». «Напугал ежа голым задом», — ни капельки не испугался Чебуран. «Я на восьми шагах в бубнового туза промаху не даю. Ты лучше про пари скажи, будешь слово держать или кишка тонка? Согласен гонку устроить? А то ведь известно, брехать не пахать. Сбрехнул, да и отдохнул». Видно было, как наливается крокодил желчью. По всей видимости, он и половины не понимал, что ему Чебуран высказывает, но тон Чебурана говорил сам за себя, а Чебуран не унимался. «Похвалялся, вишь, гонку выиграть. Чем хвалишься, на том и провалишься. Известно, что в пустой бочке звону много. Ты хвались, хвались, да назад оглянись. Слышен звон, да мало толку в нем». «Молчать!» — заорал крокодил, и вид его был страшен. Глаза на выкате, толстые короткие пальцы мелко дрожат и словно ищут, кого бы разорвать пополам. Губы трясутся от гнева, из угла пасти показалась слюна. «Молчать!» — тяжело дыша повторил крокодил и развернулся всем телом к Ивану, с трудом перевел дыхание и спросил свистящим шепотом. «А сам-то не боишься?» «А мы вятские, ребята хватские. Семеро одного не боимся, будь он хоть сонный, хоть связанный». Из-за плеча капитана громко высказался Чебуран. «Ну хорошо». Все еще дыша с присвистом, согласился крокодил и обвел окружающих налитыми кровью глазами. «Хорошо, будет тебе пари». «И запишите на казенной бумаге», — опять встрял Чебуран. «И с печатями». «Пожалуй, приглашу-ка я старшего диспетчера», — решил дежурный диспетчер, с трудом скрывая ухмылку. «Эта ситуация не соответствует моему окладу». Вокруг одобрительно загалдели. Надо сказать, пока шла довольно короткая перепалка между Чебураном и крокодилом, народу собралось порядочно. «А что вы хотите? Перекресток торговых путей. Здесь чуть не каждую секунду прилетают и улетают транспортные корабли. Но сейчас почему-то никто не торопился». Уже выстроившаяся очередь к диспетчеру не спешила продвигаться. Да и другие, те, кто пропустил начало конфликта, удивленно поглядев на очередь, спрашивали причину у окружающих, а поняв суть, сами становились деваками. «Что тут у вас?» — послышался недовольный голос. По широкой массивной лестнице неторопливо спускался полный человек в чиновничьей форме и удивленно поглядывал вокруг. «Вон тот господин!» — ткнул пальцем Иван. «Шегран!» — полушепотом подсказал дежурный диспетчер. «Да, господин Шегран предлагал мне пари», — закончил мысль Иван. «Гонку. Сегодня я согласился». «И что?» «Господа спорщики требуют зафиксировать условия спора письменно», — доложил дежурный диспетчер, поднимаясь со стула. «Мало что письменно, так еще и официально». Крокодил поморщился. Лично он вовсе не настаивал на официальной и письменной фиксации, но деваться было уже некуда. «Ого!» Старший диспетчер наконец-то дошел до массивного стола, за которым раньше сидел дежурный, и плотно уселся на его место. «Хорошо, я слушаю». «Условия пари просты», — начал излагать Иван. «Мы одновременно стартуем с космодрома Веги, я на своем боте под названием «Мустанг», а господин, Шегран на своем». «Парящий дракон», — с усмешкой подсказал крокодил. У старшего диспетчера удивленно подпрыгнули брови, но он промолчал. «А господин Шегран на парящем драконе», — договорил Иван. «Мы оба летим к системе Ипсилон Андромеды. Двойная звезда, четыре планеты. Садимся на четвертую по счету, на космодроме посадки делаем отметку в судовом журнале и сразу стартуем обратно. Гонка по стандартным космическим правилам. Победителем считается тот, кто первым посадит свой корабль обратно на космодром Веги, имея в судовом журнале отметку о посещении четвертой планеты системы Ипсилон Андромеды. Проигравший не позднее двух суток после гонки дарит победителю свой корабль, тот самый, который участвовал в гонке. Вроде все?» «Не все», — жестко сказал крокодил. «Первое. Победителем будет считаться тот, кто принесет сюда судовой журнал с нужными отметками. Просто сесть на космодром Веги не считается. Второе. Гонка не по стандартным правилам, а по гоночным. То есть от прыжка до прыжка не нужно ждать сутки. Прыгать можно, когда Искин будет считать себя в состоянии прыгнуть». «Но это запрещено правилами», — возмутился Иван. «Нет, правилами предписано выдерживать сутки от прыжка до прыжка, но не запрещено ничто иное». «Господин Шегран прав», — согласно качнул головой старший диспетчер. «Мы не поощряем глупости и стараемся, чтобы эскины кораблей работали в максимально безопасном режиме, но прямого запрета на прыжки менее чем через сутки в правилах действительно нет. Разные, знаете ли, бывают ситуации. А будь прямой запрет, эскин может сдуру пойти на гибель корабля с экипажем, отказавшись от спасительного второго прыжка. Когда эскин, конечно, сойдет с ума, но экипаж уцелеет. Так что нет прямого запрета». «Но мой эскин так никогда раньше не прыгал», — растерялся Иван. «Твои проблемы», — припечатал крокодил. «Мой вам совет», — поднял голову старший диспетчер и сурово поглядел Ивану в глаза. «Откажитесь от гонки, пока не поздно. Откажитесь от гонки». «Поздно», — злорадно объявил Шегран. «Вы не слышали, господин старший диспетчер, но меня тут принародно оскорбляли. Я требую гонки». «Оскорбляли?» — у старшего диспетчера приподнялась одна бровь. «Но я не настаиваю на разбирательстве», — торопливо уточнил крокодил. «И не буду подавать жалобу, но я требую гонку». «И что вы скажете?» — старший диспетчер не сводил взгляда с Ивана. «Я согласен», — решился Иван. «Все равно отступать ему было некуда. Если откажется от гонки, «Мустанг» уйдет практически за бесценок». «Ваше решение», — вздохнул старший диспетчер. «Мое дело предупредить». Он сунул руку под стол и вытащил ее уже с официальным бланком космодрома, с готовым напечатанным текстом. Перечитал и сунул на подпись обоим участникам. «Бумага останется у меня», — объявил он, поднимаясь и засовывая бумагу во внутренний карман кителя. «Для старта подготовим окошко. Завтра, в промежуток между 9 часами и 9:30. Вам объявят». Он посмотрел на дежурного диспетчера, и тот торопливо кивнул. «Желаю успеха», — вяло пробормотал старший диспетчер. «Каждому. А вы работайте, работайте». И удалился величественной походкой по лестнице. «Прошу, прошу», — засуетился дежурный диспетчер, обращаясь к уже длиннющей очереди. «Прошу судовые журналы. Стоп, пока достаточно». Он сунул пачку журналов в ящик. Оттуда пискнуло. Дежурный диспетчер склонился к экрану. «Всем сделаны отметки. Ага, кто тут у нас капитан синей каракатицы? У вас будет проведен таможенный досмотр». «Опять?» — ахнул один из стоящих, похожий на летучую мышь, достигшую размером полярного медведя. «Сколько можно? 4 стандартных года назад ко мне в транспортник случайно, совершенно случайно забралась какая-то драная кошка. И с тех пор во всех космопортах, на всех космодромах меня подвергают таможенному досмотру. И я теряю время, деньги, клиентов. Сколько можно?» «Во-первых», — скучающе сообщил дежурный диспетчер, «то была не драная кошка, а редкая краснокнижная белка. Скажите спасибо, что лицензии на полеты не лишились. А во-вторых, спорить бесполезно, вы только время теряете. Подготовьте корабль к таможенному досмотру, ну и, так сказать, в порядке общей профилактики, кого бы еще посмотреть? Вот, кто капитан транспортника неугомонный? Таможенный досмотр. Подготовиться к проверке». Еще один из капитанов недовольно пробурчал что-то невразумительное, но открыто спорить не стал. Остальные капитаны, радостно подхватив документы, уже разбегались по своим делам. «Следующее!» — позвал дежурный диспетчер, собирая очередную пачку документов. А Иван все стоял ошеломленный. Он согласился. Согласился! О, Господи! Что он наделал? Сколько будет сраму, если он проиграет? А еще вернее, когда он проиграет? «Ваня, голубчик!» — конючил Чебуран во время обратного пути к «Мустангу». «Это что ж, прости Господи, было?» «Вспылил я, не скрою, и тут словно пальцем кто в голове пролеснул. И откуда-то про бубнового туза вспомнилось и забылось. Но объясни ты мне, сударь мой, как это все получается?» «Не знаю», — растерянно бормотал Иван, подходя к боту. Ему вспомнилось, что нужно еще золото поменять на кредитки, чтобы заправиться. «А у кого поменять, когда они с Чебураном этого крокодила до белого коленя довели?» «Капитан!» — обрадовалась Лика. «Наконец-то! Докладываю, заправка произведена! Перекрестная проверка бортовых систем никаких неисправностей не выявила! Мустанг готов к выполнению боевой задачи!» «Ой, капитан, мы с Чакой уже четвертый раз пересматриваем запись вашей стычки с крокодилом. Так сказать, со всех ракурсов. Прямо скажу, наслаждение души. Особенно Чебуран молодец. Так ему, зубастому, не в бровь, а в глаз». На удивление, услышав пламенную речь Лики, Чака не стал изображать из себя мучеников разиологизмов. «Подожди, как эта заправка завершена?» – удивился Иван. «На какие шиши?» «А, понимаю, остатками самопальной горючки». «Нет-нет», – живо возразила Лика. «Горючка стандартная, с космодрома». «А... да просто все, Ваня!» – хихикнул позади Чебуран. «Ты у нас, как бы это помягче, простоват. Он меня с той планеты забрал. А ежели я преступник какой? А ежели меня на ту планету специально посадили? Нет, оно не так, но вдруг...» «И порешили мы, Ваня, чтобы, значится, помощь тебе оказать. Мы ж команда, это, экипаж. А потому отправился я с тобой, чтобы крокодил отъюлить не смог, чтобы пари официальным было. А Чака взял на себя обмен золота, ну и, как понимаю, удачно». «Не совсем», — признался Чака. «Боцманы на транспортниках тоже народ ушлый, чуть не втрое цену уронили. Но все равно выгоднее, чем было бы у крокодила, так что не волнуйся, капитан, заправились под самую горловину». «Так вы тут сговорились?» — Иван сделал вид, что хмурится. «За моей спиной заговоры плетете». «Точно-точно», — поддакнула Лика. «Самые что ни на есть заговоры». «У, заговорщики, вот вам сейчас капитан задаст взбучку. Правильно я говорю, капитан?» Иван не выдержал, губы сами расползлись в стороны. «И что прикажете делать с этими прохиндеями?» «Подожди-ка», — вспомнил он. «Лика, а как ты умудрилась запись из диспетчерской получить? Это внутренняя информация космодрома». «Легко», — похвалилась Лика. «Я прикинула, какой объем информации перерабатывает местный скин. Даже вздрогнула. Как он еще не сгорел, бедненький? Ну и еще больше загрузила его запросами. Обновить карты, обновить свод транспортных маршрутов, обновить график движения пассажирских лайнеров, да много чего. И среди прочего передать запись с камер диспетчерской. И пока тот эскин в ворохе информации разбирался, а у него похожих запросов тысячи тысяч, под эту неразбериху и видео пошло. Потом-то, конечно, когда до эскина доперло, что он сделал, видео отрубили. Но поздно, все, что надо, я себе переписать успела». «Тоже пройдоха», — проворчал Иван. «Только мне кажется, что этот дежурный диспетчер как-то незаметно дал разрешение эскину на трансляцию. Да и то только на наш мустанг, так сказать, для дополнительной фиксации условий пари. И чтобы вид был такой, будто это случайность». «Ну, не знаю», — протянула Лика. «Лично мне кажется, что это я такая хитрая. Но главное, запись-то у нас есть». «А если запись есть», — подвел итог Иван, «то вы знаете, утром старт, так что всем отдыхать. Завтра будет трудный день, и даже с переходом на послезавтра». «Ты, Ваня, главное, не волнуйся», — положил ему руку на плечо Чебуран. «Все будет хорошо. Лика девушка такая, что ух! Прямо кавалерист девица Александров». «Не волнуйся, капитан», — положил на второе плечо здоровую педипальпу Чака. «Мы с Ликой все механизмы по 6 раз проверили. Не подведут». «Капитан!» — на экране Лика подняла сцепленные ладошки и потрясла ими над головой. «Я в команде». «А ежели что не так пойдет?» — добродушно и наивно добавил Чебуран. «Так я этого крокодила по морде. А ну вот и дуэль. Стреляться ночью, стоя в могиле, через платок. Забоится твой крокодил, как пить дать». Чака, услышав очередной фразеологизм, слегка поморщился, но опять смолчал. Не спалось. Как Иван не крутился на узкой кровати в своей каюте, как не пытался выбросить из головы все тревоги и заботы, но не спалось. Иван не выдержал и встал. Накинул халат, кто бы думал, что пригодится, и бездумно побрел по проходу. А потом замер. В кают-компании горел свет и слышались голоса. Опять заговор. Иван осторожно подошел ближе и прислушался. «Нет, ты объясни!» — возмущался Чака. «Почему как пить дать? Что такого в этом пить дать? Как это вообще понять можно?» «Дык, просто все!» — лениво отвечал Чебуран. «Предки наши, славяне, они, вишь, из разных народов собрались. И из оседлых, и из кочевых. А что для кочевого народа главное? Вода, колодец. И был такой обычай, что никто не смеет никому отказать в глотке воды. Никто, никому. Будь ты из чужого племени, будь ты беглый или конократ, или вообще убивец какой, но глоток воды ты получишь. Всегда. Кто в воде другому откажет, тот сам изгоем в своем племени станет. Ну вот, как пить дать, это и означает, что нет других вариантов. Обязательно, непременно, без сомнений. И по всем славянским племенам тот обычай знали и чтили. «Вот оно что!» – удивился Чака. «Интересная поговорка. Надо запомнить». Иван на цыпочках отошел от кают-компании. «Вы думаете, они просто так беседу завели?» «Нет, ребята тоже волнуются. Им тоже не спится. И не нужно волновать их еще больше». Идея пришла внезапно. «Книги. Конечно, книги. Где у меня та самая, которую я читаю?» «Ага, парень из бездны черной дыры. Глава первая, страница шестая». «О, уже шестая? Еще недавно четвертая была». Иван улегся в кровать, открыл книгу и уже через 10 минут сладко похрапывал, так до 7-й страницы и не дочитав. И снились ему, конечно, звезды.